Ох уж эти мальчишки, вечно что-нибудь придумают. Тоже мне Том Сойер и Гекльберри Финн. А что, без приключений жить нельзя. Скука одолеет. А со скукой надо бороться. Правильно, Терентий Павлович? Ну, правильно. Ох, как правильно. Но не таким способом. Ведь родители чуть с ума не сошли, когда узнали, что дети пропали. Поехали неизвестно куда, неизвестно зачем и как. Ау! Хорошо, что живые вернулись, а не замерзли где-нибудь в поле. А все этот Чечевицын приехал и все испортил. Да. Ведь до него вся семья была в хорошем настроении, готовилась к новогодним праздникам. И Володя хотел со всеми, а вместо этого ходил, как в воду опущенный, грустный, думал, наверное, что видит свою семью в последний раз. Внешне Володя казался сообщником Чечевицына, но в глубине души его тяготила мысль о том, что придется оставить маму. И никакие рассказы о слоновых костях, львиных и тигровых шкурах не могли его соблазнить. Сразу видно, что Володя любил свою семью, и все его тоже любили и беспокоились за него. Нет. Зря все-таки он девчонкам все разболтал. Кто? Чечевица. Во-первых, твои девчонки все равно никому ничего не рассказали. А во-вторых, что? А во-вторых, Катя ему просто понравилась. Вот что. С чего это ты взяла? С того. Думаешь, просто так он перед ней стал хвастаться и всякие истории про Америку рассказывать? Она ей уши развесила, думала, он смелый и храбрый, а он просто... Он просто безрассудный. Можно и так сказать. А, так вот почему он ей в тетрадку свой псевдоним написал. Он, как бы это сказать... Ну, хотел произвести на нее впечатление. То, что случилось, ничему его не научило. Володя, когда вернулся, раскаялся и даже заплакал. А Чечевицын, наоборот, стал гордиться своим поступком. Глупо гордиться неприятностями, которые ты доставил другим людям. Если бы этот Монтигома мне написал что-нибудь в тетрадке, я бы подошла к нему и как... О, что это? Что это было? Да. Не знаю. По-моему, простите, по-моему, это из кабинета. Сударь, мяу, как у вас там дела? Все замечательно. А что это был за звук? Какой звук? Ну, бабах-бах. Ну, я имею в виду грохот, что донесся из вашего кабинета. А, этот. Это справочники и словари. Они рухнули на пол. Понимаю. Ну вот. Ау, я же говорил. Не надо ставить их на самый край. Друзья, прошу меня извинить, но я должен покинуть вас. Надо помочь дяде Саше. Не огорчайтесь, я скоро вернусь. Маша, смотри, что я нашел. Что? Таинственную книгу. Почему таинственную? Ну смотри, какая она древняя. Вся обложка стертая и потрепанная. Даже название не разобрать. Точно. Видно лишь буквы А, П и Ч. Что бы это значило? А где ты ее нашел? Тут, в этом таинственном сундучке, что стоит в самом темном углу волшебной библиотеки. Мне кажется, неспроста ее так далеко запрятали. Вот бы узнать, о чем она. Может, попробуем ее послушать? Давай. Открываю. Только осторожно. Молодая рыжая собака... Помесь такса с дворняжкой, очень похожая мордой на лисицу, бегала взад и вперед по тротуару и беспокойно оглядывалась по сторонам. Изредка она останавливалась и, плача, приподнимая то одну озябшую лапу, то другую, старалась дать себе отчет, как это могло случиться, что она заблудилась. Она отлично помнила, как она провела день и как, в конце концов, попала на этот незнакомый тротуар. День начался с того, что ее хозяин, столяр Лука Александрович, надел шапку, взял под мышку какую-то деревянную штуку, завернутую в красный платок, и крикнул: «Каштанка, пойдем!» Услыхав свое имя, Помесь такса с дворняжкой вышла из-под верстака, где она спала на стружках, сладко потянулась и побежала за хозяином. Заказчики Луки Александровича жили ужасно далеко, так что прежде чем дойти до каждого из них, столяр должен был по нескольку раз заходить в трактир и подкрепляться. Каштанка помнила, что по дороге она вела себя крайне неприлично. От радости, что ее взяли гулять, она прыгала, бросалась лаем на вагоны конно-железки, забегала во дворы и гонялась за собаками. Столяр то и дело терял ее из виду, останавливался и сердито кричал на нее. Раз даже он с выражением алчности на лице забрал в кулак ее лисье ухо, потрепал и проговорил с расстановкой: «Чтоб ты издохла, холера!» Побывав у заказчиков, Лука Александрович зашел на минутку к сестре, у которой пил и закусывал. От сестры пошел он к знакомому переплетчику, от переплетчика в трактир, из трактира к куму и так далее. Одним словом, когда каштанка попала на незнакомый тротуар, то уже вечерело, и столяр был пьян, как сапожник. Он размахивал руками и, глубоко вздыхая, бормотал: «Во грехах родимя, мать его, утробе моей! Ох, грехи, грехи! Теперь вот мы по улице идем и на фонарики глядим, а как помрем, в гиене огненной гореть будем». Или же он впадал в добродушный тон, подзывал себе каштанку и говорил ей: «Ты, каштанка, насекомое существо, и больше ничего! Супротив человека, ты все равно, что плотник супротив столяра». Когда он разговаривал с ней таким образом, вдруг загремела музыка. Каштанка оглянулась и увидела, что по улице прямо на нее шел полк солдат. Не вынося музыки, которая расстраивала ей нервы, она заметалась и завыла. К великому ее удивлению, столяр, вместо того, чтобы испугаться, завизжать и залаять, широко улыбнулся, вытянулся во фрунт и всей пятерней сделал под козырек. Видя, что хозяин не протестует, каштанка еще громче завыла и, не помня себя, бросилась через дорогу на другой тротуар. Когда она опомнилась, музыка уже не играла и полка не было. Она перебежала дорогу к тому месту, где оставила хозяина, но, увы, столяра уже там не было. Она бросилась вперед, потом назад, еще раз перебежала дорогу, но столяр точно сквозь землю провалился. Каштанка стала обнюхивать тротуар, надеясь найти хозяина по запаху его следов. Но раньше какой-то негодяй прошел в новых резиновых калошах, и теперь все тонкие запахи мешались с острую каучуковую вонью, так что ничего нельзя было разобрать. Каштанка бегала взад и вперед и не находила хозяина, а между тем становилось темно. По обе стороны улицы зажглись фонари, и в окнах домов показались огни. Шел крупный пушистый снег и красил в белое мостовую, лошадиные спины, шапки извозчиков, и чем больше темнел воздух, тем белее становились предметы. Мимо каштанки, заслоняя ей поле зрения и толкая ее ногами, безостановочно взад и вперед проходили незнакомые заказчики. Все человечество каштанка делило на две очень неравные части — на хозяев и на заказчиков. Между теми и другими была существенная разница. Первые имели право бить ее, а вторых она сама имела право хватать за икры. Заказчики куда-то спешили и не обращали на нее никакого внимания. Когда стало совсем темно, каштанку овладели отчаяние и ужас. Она прижалась к какому-то подъезду и стала горько плакать. Целодневное путешествие с Лукой Александровичем утомило ее, уши и лапы ее озябли, и к тому же она еще была ужасно голодна. За весь день ей приходилось жевать только два раза. Покушала у переплетчика немножко клейстеру, да в одном из трактиров около прилавка нашла колбасную кожицу. Вот и все. Если бы она была человеком, то, наверное, подумала бы: «Нет, так жить невозможно. Нужно застрелиться».